15. Джин вешала шторы в гостиной, взобравшись на стремянку, когда увидела, что к дому подходит миссис Мелсон. Это было одно из тех дел, которое надо бы сделать весной, но всегда оставляешь на конец лета. Красные узорные шторы, тяжелые от пыли, были перекинуты через веревку для белья, выбиты и почищены щеткой, а потом оставлены на несколько часов на свежем воздухе восстанавливаться, чтобы выветрился затхлый запах. «Это утомительная женщина», — сказала мать, подняв глаза от письма, которое писала. «И что ей нужно?» «Почему ты так говоришь?» — спросила Джин и спрыгнула со стремянки. «Она очень милая». «Утомительная или нет, но только благодаря ей можно получить несколько часов свободы по выходным, если мать будет посговорчивей». После того первого визита Джин попыталась укрепить отношения с миссис Мелсон от имени матери, явилась к ней с мешком стручковой фасоли из их сада под тем предлогом, что у них образовались излишки. «Как мило с вашей стороны, что вы зашли посидеть с матерью. Ей очень понравилось», — сказала она в надежде на повторное предложение визита. Она не поняла, что мать уже и так быстро не взлюбила бедняжку, хотя это было вполне предсказуемо. Даже до своего добровольного заточения она не раз заводила подруг, а потом бросала их, обычно из-за какой-то надуманной обиды. Ее размолвки были молниеносные и бесповоротны, жертвы многочисленны. Разрыв с церковными вязальщицами был лишь одним из примеров. Миссис Мелсон стояла на пороге в выцветшем летнем платье и мятой соломенной шляпе со стеклянной миской малины в руках. «Принесла для вашей мамы», — сказала она. «Она говорила, что очень любит малину, а у нас она уродилась. Нам одним столько не съесть». «Большое спасибо за заботу», — сказала Джин, принимая миску. «Вы не зайдете? «Кто это?» — раздался тонкий с переливами голос матери. Джин сверлила ее взглядом поверх соломенно-шляпной головы миссис Мелсон, пока провожала гостью в комнату. «Посмотри, мама», — сказала она, протягивая ей миску с малиной, будто приношение капризному божеству, чтобы его умилостивить. «Здорово, правда? К чаю будет хорошо», — снизошла мать, заворачивая колпачок перьевой авторучки. Она была привередлива в еде и любила полакомиться. Миссис Мелсон, возможно, неосознанно нашла самый верный способ снискать ее одобрение. «Добрый день, миссис Суини», — сказала миссис Мелсон неестественно громким, жизнерадостным голосом, каким разговаривают с глуховатыми или слабоумными людьми. «Вижу, вы занимаетесь бумагами». «Мне нужно написать гору писем», — ответила пожилая дама и постучала по блокноту. Джин моргнула от неожиданности. Не считая Дори, единственным постоянным корреспондентом матери была старая подруга в Торонто. Только разделяющий их океан спас эти отношения от участи, постигшей все прочие. «Самое сложное — придумать, что сказать», — добавила она. Маска на миг сползла. «Когда ничего особенного не делаешь». «А я как раз подумала, не смогу ли я соблазнить вас выйти из дома в субботу», — сказала миссис Мелсон, с опаской взглянув на Джин. «Союз матерей устраивает клубничное чаепитие в нашем зале собраний. Будет выступление звонарей и благотворительная ярмарка. Должен получиться хороший денёк». Она склонила голову на бок. Мать на мгновение впала в панику. «Ох, боюсь, это для меня чересчур», — сказала она. «Ну что ты», — воскликнула Джин. «Звучит чудесно. Мы найдем вам удобное местечко. Если будете не в настроении вести беседы, то вам и не придется. Джин не могла вспомнить, она ли предупредила миссис Мелсон, что мать нервничает, когда вокруг незнакомые люди, или это выяснилось во время совместного чаепития. «Мне не дойти», — сказала мать, решительно покачав головой. «Я недостаточно твердо стою на ногах». «Мой муж отвезет нас на своем Райле», — сказала миссис Мелсон. «От двери до двери». «Вот видишь», — сказала Джин. «Правда здорово?» «Ну, может быть, если ты тоже поедешь», — сказала мать. Вообще-то Джин рассчитывала не на такой исход. «Мама, приглашают-то тебя», — сказала она, бросив на миссис Мелсон умоляющий взгляд. «Тебе так полезно выходить из дома». Она не хотела употреблять именно это слово. Все, что преподносилось как «идущая на пользу», теряло привлекательность. Она даже подумывала, не потерпеть ли клубничное чаепитие и барахолку ради того, чтобы постепенно вовлечь мать в новый мир вне домашних стен. Но перспектива ближайшей свободной субботы была слишком заманчива. «Вы еще подумаете и дайте мне знать», — сказала миссис Мелсон. Джин почувствовала, как ускользает возможность свободы. Если не уладить дело прямо сейчас, пока можно рассчитывать на поддержку миссис Мелсон, она проиграет эту битву. «Может оказаться, что ты хорошо проведешь время, и будет о чем рассказать Дори в следующем письме». Мать помахала рукой, как белым флагом. «Ну ладно, ладно, раз вы так на это настроились». К чести миссис Мелсон, она не стала обижаться на этот неблагородный ответ и просияла, как будто это ей оказали величайшее одолжение. «Я как-нибудь тебя отблагодарю», — подумала Джин. Она не особенно верила в долгосрочный успех эксперимента. Это было бы слишком надеяться, что мать заведет и сохранит дружбу и найдет хоть какой-нибудь источник развлечений и радости помимо нее самой и их четырех стен. «А ты, вероятно, отправишься прожигать жизнь со своими новыми друзьями, пока меня нет», — проницательно предположила мать, как только дверь за гостьей захлопнулась. «Что-то крепко они за тебя взялись, уж не знаю почему». «Если уж прожигать жизнь», — сказала Джин с великодушием победительницы, «то лучше, конечно, знать, что ты где-то развлекаешься, а не сидишь тут одна». «Развлекаюсь?» — сказала мать, и ее как будто передернуло. «Скорее терплю кучу глупых женщин, а не развлекаюсь. Я уверена, что они не все глупые. Миссис Мелсон вполне достойная особа. Покуда они не попытаются вовлечь меня в какой-нибудь комитет. Сама знаешь этих женщин из церкви, как вцепятся своими когтями». Джин рассмеялась. «Ты преувеличиваешь. Это союз матерей, а не стадо диких зверей. Что-то я не заметила, чтобы ты вызвалась участвовать. Я не мать», — сказала Джин.